много мишурая, что жизнь пошла другая. За перестройку вас благодарим. Мы даже не надеялись, что это так изменится. Настало время, явью стали сны. К чему нам за граница, в Москве моей столице? Кооператор сервис нам поднял, и гласность нам поможет богатство приумножить, как Ленин нам когда-то завещал. Родился, в стране своей трудился, и здесь же за идею пострадал. Но я всегда надеялся, что это все изменится. Россию никогда не покидал. Друзья мои, я не был эмигрантом, в лихие годы из страны не уезжал. Я не попал в Лас-Вегас, в Монте-Карло. На севере тогда я отдыхал. Размазывают слезы по щекам. А здесь живет российский бард Звездинский. Пою в Москве и знаю, нужен вам. Грандамы в шарабанах и виски в ресторанах ничто моих тревог не заглушит. А хочется надеяться, что скоро все изменится, что будет еще счастье, будем жить. Мне хочется надеяться, что скоро все изменится, что будет еще счастье, будем жить.